Глава вторая. Ирина. Я даже готовить не могу. В голове постоянно крутятся слова Аркаши. Не знаю, на что и думать. Он же не мог взять их с потолка. 100% за кем-то повторил, иначе быть не может. Под звуки укулеле, доносящихся со второго этажа, и смех девочек, сажусь за кухонный стол и запускаю пальцы в волосы. Нет, нет, это какой-то бред. Саша точно никого не приводил в наш дом. О чем я вообще думаю? Слышу, как хлопает входная дверь, и через секунду на пороге кухни вырастает двухметровая фигура мужа. «Привет!» Подойдя ко мне, наклоняется и целует в щеку. «Что с настроением?» Из аэропорта вроде звонила счастливая. «Привет, Саш!» Не глядя на него, изрекаю я, встаю со стула и в лоб спрашиваю. «Что за Оксаночка была в нашем доме?» Муж хмуро смотрит на меня несколько секунд и прыскает со смеху. «Ир, ты о чем?» «А-а-а!» — хлопает себя по лбу. «Ты про Аркашу?» Обняв меня, продолжает смеяться. «Ревнуешь?» «Объясни, пожалуйста, в чем дело?» Строго смотрю на него. «Глеб со своей девушкой приезжал, пока вас не было. Он разве тебе не говорил?» «Нет», — мотаю головой. «Они 3 дня побыли у нас, погуляли по Москве и уехали обратно в Ярик». «Видимо, меня теперь совсем за мать не считает», — с досадой произношу я. «Не сказал, что приедет, и о том, что у него есть девушка, тоже ни слова». «И я узнал о девушке только когда увидел ее на пороге дома», — вздыхает муж. «Не бери в голову. Сама знаешь, что они в этом возрасте не делятся с родителями своей личной жизнью». «Он со мной вообще в последнее время ничем не делится», — добавляю про себя и продолжаю готовить пасту. «А Даша где?» — поднимаясь по лестнице, спрашивает Саша. «Они с Женей в комнате на укулеле играют». «С Женей?» — раздается его удивленный голос. Слышу, как он стучит в дверь ее комнаты и дергает за ручку. «Дарья, открывай дверь! Ты зачем заперлась?» «Я спешу на второй этаж. Саш, они там репетируют. Подожди, может, еще костюмы снять не успели?» «Они что там, совсем окулели?» Гремит муж и несколько раз ударяет кулаком по двери. «Дарья, я сказал, дверь отк...» «Привет, папулечка!» Распахнув дверь, радостно произносит дочь и вешается к нему на шею. «А ты чего такой сердитый? Не рад нас видеть!» Саша с грозным видом смотрит в комнату и резко меняется в лице. «Женя, это твоя подружка, что ли?» «До меня только сейчас доходит, в чем дело». «А ты подумал, что она там с мальчиком заперлась?» Хлопая его по плечу, смеюсь я. «Давай, иди в душ, и будем все вместе ужинать!» Спускаюсь на первый этаж и сервирую стол. «Ир, ты точно не поедешь со мной на мероприятие?» За ужином спрашивает муж. «Саш, я после перелета так хочу спать. Ты же знаешь, что у нас рейс задержали. Устала, сил нет». «Конечно, отдыхай». Понимающе качает головой. «Я бы тоже остался дома, но нужно съездить и получить награду», подмигивает он. «Завтра в нашей клинике появится еще одна статуэтка благодаря твоим заслугам». «И твоим», подмечаю я. В рамках акции «Спасибо, доктор» наши клиники были признаны лучшими по итогам народного голосования. И сегодня нас будут поздравлять с этим знаменательным событием. Ни для кого не секрет, что среди наших пациентов есть много звезд и политиков. Я лично знакома со многими из них, и они очень довольны моей работой. На днях закончила устанавливать виниры артистки Большого театра, и она в знак благодарности подарила мне 2 билета на спектакль, на который практически невозможно попасть. «Может, все-таки поехать с Сашей?» – задумываюсь я. «Ведь я всегда стараюсь быть рядом с ним в такие моменты. Ладно, у меня еще есть время подумать. Сейчас приму душ, полежу полчасика. И если приведу себя в чувство, то тоже отправлюсь на мероприятие». «Саш, а ты зачем клининг вызывал?» – уточняю я. «Я вчера забыл закрыть клетку. Ты бы видел, что попугай тут устроил. Смеется он. Уронил банки со специями, с полок все скинул, на диван нагадил. Самому убирать было некогда, но и оставить дом в таком состоянии тоже не мог. Хотел, чтобы к вашему приезду все было чисто. Спасибо, милый. С любовью смотрю на него. Не успели заговорить об Аркаше, как он сразу дает о себе знать. Чьи такие ножки? Ксаночка, клубничку будешь? Вот, слышишь? Огромными глазами смотрю на мужа. Опять он про Ксаночку. Ну, хоть от попугая узнала, как зовут девушку нашего сына. Смеется муж. Он выходит из-за стола и целует меня в щеку. Было, как всегда, очень вкусно, но на чай уже нет времени. Пора бежать. Уже? Удивленно смотрю на него. Саш, до мероприятия еще 2 часа. Знаю. Надевая пиджак, идет в кухню. Мне еще нужно заскочить в клинику и забрать документы. Хочу успеть до пробок. Поправляю его галстук, поцелуем провожаю из дома, составляю тарелки в посудомоечную машину. И во время водных процедур принимаю решение тоже отправиться на мероприятие. Все-таки я должна быть рядом с мужем в такой важный день, а выспаться я всегда успею. Надеваю бирюзовое платье, укладываю свои непослушные рыжие волосы, наношу легкий макияж и прыгаю в машину. Через несколько минут останавливаюсь на парковке, вхожу в здание, уточняю у охранника, на каком этаже располагается ресторан, и вызываю лифт. Пока поднимаюсь на нужный этаж, случайно становлюсь свидетелем разговора 2 женщин. «Мой вот-вот разведется с женой», — говорит красивая брюнетка 40 лет. «Наконец-то уйдет от своей Мегеры. Она ему весь мозг вынесла за 16 лет брака». «Мы с мужем тоже 16 лет в браке». Но у нас, слава богу, все хорошо. 2 взрослых детей, дом полная чаша, мы вместе ведем бизнес. Он бизнес с нуля поднял, дом построил, семью содержал, а это его пилит и пилит всю жизнь. Возмущается брюнетка. Выхожу из лифта, следом за девушками иду в ресторан и растягиваю губы в довольной улыбке. Представляю, как Саша обрадуется моему появлению. Задерживаюсь в холле у зеркала, поправляю волосы и, цокая каблуками, иду в зал. Вижу, как к мужу подходит та самая брюнетка и замираю. Она проводит рукой по его спине, что-то говорит на ухо, затем отходит в сторону, а он поднимается на сцену. «Кто эта женщина?» — смотрю на нее стеклянными глазами. Она же только что в лифте говорила, что ее мужчина разводится с женой Мегерой, которая за 16 лет брака вынесла ему мозг. Речь ведь не обо мне? Пока мужу на сцене вручают награду, я подхожу к брюнетке. «Добрый вечер!» — выпрямляюсь перед ней. «Добрый!» — натянуто улыбается она и, выгнув идеально очерченную бровь, изучает мое лицо. «Простите, мы знакомы?» «Я жена Александра Романовича», — киваю на сцену. «А вы, как понимаю, его знакомая?» Брюнетка, пристально глядя на меня кошачьими глазами, протягивает руку. «Я его партнер по бизнесу», — гордо поднимает голову. «Оксана!» «Из ресторана?» Резко исчезают все звуки, запахи, цвета. А в моем сердце словно отверткой прокручивается имя Оксана. Нет, это не сын приводил домой подружку Ксаночку. Это мой муж приводил любовницу, кормил ее клубникой, восхищался ее ножками и выставил меня Мегерой, которая за 16 лет брака вынесла ему весь мозг. «Оксана, значит?» Протягиваю я и слышу за спиной голос мужа. «Ир, ты все-таки приехала?» Взволнованно произносит он. «Знакомься, это наш новый партнер». «А мы уже познакомились». Пристально смотрю в глаза мужа, затем киваю на стол, на котором стоит ваза с ягодами. «Оксаночка, клубничку хочешь?»